Медиумизм и спиритуализм. Какая она? Жизнь после смерти. Артур Конан Дойл. История спиритуализма. Алан Кардек. Книга духов. Имнею Сведенборг. О небесах, о мире духов и об аде. Оливер Лонж. Реймонд или жизнь и смерть. Роберт Крукл. Высшее приключение. Дуглас Конахер. Жизнь после смерти есть. Эдвард Рэндалл. Мертвые не умирали никогда. Стефорд Бетти. Открытие жизни за чертой.